Хувей оправдывается лисьими поверьями. «А нам с тобой предстоит серьезный разговор», — сказал Хуфэйцинь, когда они с Хувеем остались наедине в личных покоях. «Правда, что ли?» — насторожился Хувей. Он ожидал, что Хуфэйцинь три шкуры с него спустит за шутку про лисий гарем. Лисы были не слишком щепетильны в этом плане. Если Хуфэйциню захочется лисят, Хувей не стал бы спорить. Сам он был совершенно к этому равнодушен. Да и, положа лапу на сердце, не верил, что Хуфэйцинь когда-нибудь на такое согласится. Если только под давлением небесных хорьков, которым вздумается требовать у небесного императора наследника. Он ведь бессмертен, обладает способностью сохранять молодость, так что надобности в наследниках нет. «У тебя род был в крови», — сказал Хуфэйцинь, хмуря брови. «Ты кого-то из них съел?» «Так, надкусил», — фыркнул Хувей, и, повинуясь вопросительному взгляду Хуфэйциня, уточнил. «Просто хотел проверить, так ли это на самом деле». «Так ли на самом деле что?» — не понял Хуфэйцинь. «Лисье поверье, что если сожрать небожителя или бога, то получишь неслыханную силу». «Помнится, ты всегда говорил, что тебе хочется меня съесть. С ними так же было, поэтому и надкусил?» «Фу, нет, конечно», — с отвращением сказал Хувей. «Исключительно лисьего любопытства ради». «Ну и?» «Богов среди них не оказалось, да и небожители из них были так себе», — разочарованно признался Хувей. «Пожалуй, только немного успокоил Ци». Хуфэйцинь с самым серьезным видом проверил его пульс. «Так что спешить с возвращением в мир демонов мне не нужно», — добавил Хувей, ухмыльнувшись. «А, так вот ради чего все это», — протянул Хуфэйцинь. «Но не будешь же ты каждый раз кого-то надкусывать». Хувей захохотал и повалился на кровать, взбрыкивая ногами. «Какой переполох бы тогда воцарился на небесах? Но если будут кандидаты, то я с превеликим удовольствием». Его глаза хищно сверкнули. Хуфэйцинь сел на край кровати, накрыл лоб ладонью и смежил усталые веки. Он раскрыл заговор, покарал заговорщиков, а со смертью бывшей императрицы в Небесном дворце не останется тех, кто желает ему зла. Хотелось бы на это надеяться. Он полагал, что на душе станет спокойнее, но нет. Слишком велика была возложенная на него ответственность за целый мир, а может и за все три, считая мир смертных. Да и дворцовые интриги были, есть и будут, даже если они и не перерастут в заговор. Небесные придворные любили кляузничать друг на друга и строчить доносы по любому поводу. Ему приходилось разбирать даже смехотворные инциденты, например, тяжбу о краже исподнего. Хуфэйцинь подумал, что неплохо было бы завести себе представителя, который занимался бы подобной ерундой, тогда как сам Хуфэйцинь решал бы важные государственные вопросы, или даже нескольких, и назвать это представительство небесной канцелярии. «Так и сделаю», — пробормотал Хуфэйцинь. «Что сделаешь?» Хуфэйцинь очнулся от мысли и увидел, что Хувей притаился у него за спиной. «А ты что задумал?» — сурово спросил Хуфэйцинь, полагая, что Хувей собирался спихнуть его с кровати лисьей шутки ради. Лисы иногда такое проделывали друг с другом и считали это смешным. Хуфэйцинь ничего смешного в этом не находил. Ему не нравилось лететь кувырком с кровати или с лестницы, или еще откуда, и набивать себе шишки. Лис с горы частенько проделывал такое с господином с горы, так что опыт у него имелся, и немалый. «Прилисываюсь», — сказал Хувей. «Это я и сам вижу. Зачем?» — недовольно спросил Хуфэйцинь, не работая локтями. Хувей, жмурясь, отвернулся, чтобы не получить локтем в лицо, но отступать со своих позиций не стал. Из-за пазухи у него что-то вывалилось и покатилось по кровати. «А это что?» — удивился Хуфэйцинь. «Персиковые косточки? Зачем ты залисил косточки от небесных персиков?» Хувей подгреб косточки к себе и запихнул обратно за пазуху. «Чтобы посадить в поместье Ху». «И ты думаешь, небесные деревья приживутся в мире демонов?» — усомнился Хуфэйцинь. «Прижился же лесоцвет на небесах?» — возразил Хувей. «Заставлю недопёска». «А меня и заставлять не надо», — раздался голос недопёска из-под кровати. «Тьфу ты!» — ругнулся Хувей. И, переползая к самому краю кровати, заглянул под свисающее до пола покрывало. Глаза чернобурки сверкали где-то глубоко под кроватью. «Ты часом опять не застрял?» — фыркнул Хувей. Недопёсок по лисье захихикал и сказал, что в этот раз Просунул в подкоп только голову, так что нет, не застрял. Просто проверяет Шисюна. «И подслушивает», — добавил Хувей, — «как обычно». «Самую чуточку», — возразил недопёсок. «Ничегошеньки я и не слышал, ни о каких лисьих поверьях». «Понятно», — сказал Хувей, переглянувшись с Хуфэйцинем. «Я только спокойной ночи Шисюну пожелать», — сказал недопёсок. Голос его стал глуше. Старшие лисы расслышали шуршание хвостов и царапанье лап по мраморным плитам небесных коридоров. Чернобурка ретировалась. «А было бы неплохо, если бы небесные персики прижились», — продолжил прерванный разговор Хувей, валясь навзничь на кровать. «Мне стыдно за то, что я сделал с отцовским садом». «Тебе стыдно?» — пораженно переспросил Хуфэйцинь. Хувей обиженно засопел. «Ладно, ладно, не ерошись», — поднял руки Хуфэйцинь. «Но проще было бы смертные персики посадить. Те хоть каждый год плодоносят, а небесные — раз в 3000 лет». «Ну, времени у меня предостаточно», — поиграл бровями Хувей. «Я их на 3000 лет наелся. Почему бы и не подождать следующего урожая?» «Ах ты!» — Хуфэйцинь едва не стукнул его. Ему-то достался всего один жалкий персик, да и то погрызенный, а Хувей съел не меньше дюжины. Небесные персики приравнивались к сокровищам и подавали их только к столу небесного императора, так что Хуфэйцинь до этого никогда их даже в глаза не видел. А теперь придется ждать еще 3000 лет, чтобы распробовать. «С демонического урожая первый ты съешь, хвостами клянусь», — миролюбиво сказал Хувей. «Только попробуй не поделиться», — свирепо отозвался Хуфэйцинь.